Афонские монахи бедны и жадны. А на книжную покупку по царскому указу выделено соболей на 3000 рублей, да особо денежная казна. Любопытны некоторые перипетии сухановского воежа. С великими предосторожностями довез он немалую милостыню монахам, дорогих соболей, да яс. Здесь с государевою грамотой явился к молдавскому воеводе Стефану и был принят ласково. Арсений нуждается в спутнике, торговом человеке из местных греков, который взялся бы вместе с ним доставить поклажу, выдавая ее за свою. Старец небезосновательно опасался, что у него, чужака-монаха, какие-нибудь власти, а то и просто ратные люди, могут отобрать ценности. Купцов же, он знал, не трогали. Но такого верного человека поначалу найти не удалось. Время было неспокойное, то и дело вспыхивали междоусобицы, и греческие торговцы благоразумно разбежались. Тогда Арсений решил на месте реализовать товар. Но и здесь его постигла неудача, и все по той же причине. Не оказалось никого, кто мог бы уплатить запрашиваемую сумму. Старец попал в критическое положение. Но неожиданно выручил воевода Стефан. Милостью всесильного Бога вложился ему мысль исторговать у старца Арсения соболи, если и дешевую ценою, только Арсений и тому был рад, потому что в то время был большой страх от воинских людей, от татар и от венгров, и от междоусобия. И все-таки Арсений подыскал себе спутника для толмачества турского, грека Ивана Панкратьева. И на двух лошадях отправились они вместе на Афон сухим путем. Добрались без особых приключений. Монастырь за монастырем объезжал Суханов. Рылся в книгохранилищах, просматривал рукописи, отбирал, платил, не скупился. Монахи оставались довольны. Всего было куплено 498 книг. Часть из них должны были прислать сами монахи, а с частью в феврале 1655 года он возвратился в Москву. Ехал днем и ночью, стремясь ловчее проскользнуть между воинскими людьми, татарами и ляхами, с обеих сторон обложившими дорогу в Стольный град. Никон писал в начале 1656 года константинопольскому патриарху Дионисию, в частности, «Посылахам со многою казною во святую гору Афонскую ради святых древних книг и принесоши нам не меньше 500, еще суть написанная за 500, за 700, за 1000 лет, и сице от сих божественных книг благодатью Божию проведется и исправися у нас». Московский патриарх вполне мог быть доволен. Среди приобретенных рукописей были действительно очень древние, 9-12 веков. Суханов был обласкан, его назначили келарем Троицы Сергиевого монастыря. По прибытии остального багажа оба государя, царь и патриарх, оные священные книги, совокупившие все воедино и довольно лежащие в них рассмотревши. Покупка вошла в состав патриаршей библиотеки и была помещена в особое хранилище. Как мы знаем, книги предназначались для исправления церковной литературы и, главным образом, уставов, требников, служебников, часословов. Но вот первое недоумение. Таковых в сравнении с общим количеством было совсем мало. Как сообщает биограф Арсения Белокуров, не привезено им древних греческих книг ни потребника, ни служебника, ни часослова, которые могли бы служить руководством при исправлении подобных же русских книг, а вместо этого привезены им различные духовно-нравственные сочинения, предназначенные для домашнего чтения, исправлять которые едва ли было в мыслях патриарха Никона. Да кроме того, и в подходящих рукописях, их было 48 затребованных на печатный двор, справщики толком не умели разобраться. И в конце концов пришлось исправлять по современным печатным греческим книгам, изданным в Венеции. Еще большее недоумение вызывают отобранные Сухановым античные философские, научные и художественные сочинения, например, еллинского философа Троя, Сахосклея Эсхила, философа Афилистрита, философа Фокма Елена, нарицаемая Софоклея, философа, Аристотелева Преестественная, Страбона философа в Землемерии, Амира философа и другие. Что это? Случайность? Недоразумение? ведь к XVII веку в господствующей церковной идеологии на Руси сложилось прочное предубеждение против языческой еленской мудрости.